Эпилог. «Давай, Вован, заканчивай тут один, я пока покурю». Женек, кладбищенский копальщик, бросил лопату, сел на землю возле свежей могилы, достал пачку сигарет и закурил. Вован набросал еще несколько лопат земли на могильный холм, вытер потное лицо краем футболки и присел рядом с товарищем. «Слава богу, на сегодня все», — с облегчением вздохнул Женек. «Этот чокнутый бомж был последним. Жалко мне его. Может, где-то у него была родня, а хоронить никто не пришел», — грустно проговорил Вован, не отрывая взгляда от свежей могилы. Женек пожал плечами. «Откуда мне знать? А если и были родные, больно нам нужно. Сколько этот чудик тут ходил? Около месяца? Значит, не нужен он был родным, раз никто не потерял его», — ответил он, выпуская дым изо рта ровными белыми кольцами. «Ага, долго ходил. Его особо не видно было. Бродил тут, как привидение, прятался. Говорил все, жду, жду. А кого ждал, непонятно». «Дождался!» — хохотнул Женек. Вован от этого жуткого смеха побледнел и весь покрылся мурашками. Женек, заметив это, хлопнул товарища по плечу, сказал. «Не принимай близко к сердцу, Вован. У него в заключении о смерти была указана причина – отравление алкоголем. Пьяница он был беспробудный, вот и все. А я все думал, куда у меня бутылки с водкой пропадают? Только поставлю в холодильник, смотрю, уже нет ее там. На тебя грешил. А это, оказывается, этот бомж тут ползал». «Не верю я врачам», – резко перебил Женька Вован. «Им бы только написать что-то. Надо было ему сухой полыни дать для защиты от призраков. Вдруг его мертвяк какой-нибудь за собой утащил». «Не неси чушь!» — сердито воскликнул Женек, а потом добавил чуть ласковее. «Пойдем, брат, в сторожку. Там бутылка в холодильнике. Выпьем за упокой этого бедолаги». «Женек!» — позвал Вован, когда они подошли к сторожке и убрали на место лопаты. «А откуда он имена наши знал, понять не могу». Женек пожал плечами. «Да нас тут все знают, даже покойники. Только и слышно: Женек, Вован, Женек, Вован». Женек улыбнулся и скрылся в сторожке. А Вован остановился на крыльце, обернулся, и в алых лучах заката ему вдруг показалось, что вдалеке, между двумя высокими соснами, неподвижно замер темный силуэт, как будто мужчина склонился над заброшенной могилой. Вован зажмурился изо всех сил, а когда открыл глаза, то никого между соснами уже не было. «Фух, померещится же такое!» — сам себе сказал Вован и вытер со лба выступившую испарину. Он немного помедлил на пороге, а потом вошел в сторожку и плотно закрыл за собой дверь. Был ли это призрак или мрачный силуэт мужчины просто привиделся ему в дрожащей туманной дымке, этого Вован так и не понял.